Папина дочь, да, в порядке на Порше. Не куришь, не пьешь, да, постоянно готовишь, да. Забираешь братика из садика, все такая с миленьким характером, да. А у меня другая классика, да. Не пиджаки, не часики, рибаки, адидасики. Пацаны на затрепанном тазике, а. Простые пацаны, нулевые в пафосе, Твое окружение, как свита короля. Одни лицемеры, и среди них ты одна. Настоящая, простая и душевная, несомненно. Душой бесценная, такая нежная. И может на случайном пересечении улиц случится так, что наши взгляды столкнулись, да. И мы застынем, детка, что-то внутри ёкнет, да. Сердца запоют, будто разбудило током. Все будут против нашего романа. Твои подруги, принцессы и твой заряженный папа. Они скажут, что я просто дикарь со дворов, несмотря на нашу крепкую любовь, детка. Но если есть в этом мире справедливость хотя бы немного, я попрошу твое сердце у Бога. Может, ты станешь моей, где есть в этом мире справедливость хотя бы немного. Я попрошу твое сердце у Бога, и может, ты станешь моей.